Вот. Теперь вы знаете весь корабль. Моя миссия окончена. Я хочу пожелать всем вам и вашему командиру и научному руководителю крепкого и спокойного сна. Завтра старт. За окном все ярче и ярче обычные дни. Я вижу картины, там люди одни собирают останки родных. Злость превратилась в смятение. Война превратилась в смирение. Завтра старт.